Слава нашему Господу. Аллилуйя, слава. Наш Бог великий и всемогущий. Аллилуйя. Я благодарю Бога, что Бог дает нам такое прекрасное время совершать такой молитвенный марафон, молиться перед Господом, ходатайствовать друг за друга. То, что сегодня делает сам Господь, Иисус Христос, который молится за нас, написано, каждый день Иисус ходатайствует за народ Божий. Аллилуйя. Слава нашему Богу. И для нас сегодня очень важно, чтобы и нам молиться, и Слово Божие говорит, чтобы мы молились от всего сердца. Не просто молиться своим умом, не просто сегодня присутствовать на служении телом, но и важно, чтобы и наше сердце, и наше сознание, наш разум, мы осознавали, зачем, почему мы это делаем, чтобы в нашем сердце происходили, знаете, как переживания, как у Иисуса Христа. И написано, когда Он увидел людей, Он сжалился над ними. И Он накормил их. Когда Он увидел, Он молился за народ. Поэтому и нам сегодня, как важно осознать и понимать, что мы не можем сегодня друг без друга. Мы должны сегодня стать в проломе. И Слово Божие говорит, чтобы мы несли бремена друг друга. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Поэтому сегодня и мы с братьями благословляем всех нас. Молиться, вдохновляем молиться друг за друга, с дерзновением, молиться усердно, молиться нашему Господу. Аллилуйя. В Новом Завете есть очень важное условие, о котором говорит сам Господь Иисус Христос. Исполняя это условие, возлюбленные, мы будем иметь веру и дерзновение войти в Царство Божие воротами. И наоборот, не исполняя то, о чем говорит Иисус Христос, мы можем потерять право на спасение. О каких же условиях говорит Иисус Христос? И мы все прекрасно знаем это место из Писания. Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих. Иисус говорит, «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Аллилуйя. Слава нашему Господу. И очень благословенные и сильные условия, о которых говорит сам Господь Иисус Христос. И первое – это отвергни себя. Возьми крест, второе. И третье – следуй за Мной. В другом месте сам Иисус говорит такие слова. И кто не берет креста своего и следует за Мной, тот недостоин Меня. Мы можем сегодня идти за Господом и не взять креста. Но Иисус говорит, возьми крест и следуй за Мной. Поэтому для нас сегодня очень важно взять крест и следовать за нашим Господом Иисусом Христом. И это очень важная истина для нас. Мы видим, что Енох, он научился служить Богу. Он научился ходить с Богом здесь при жизни. И Слово Божие говорит такие слова, что прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Господу. Аллилуйя. Слава нашему Богу. И Енох заплатил цену. Он научился ходить с Господом. И поэтому он получил это свидетельство. Мы читаем, Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. И он стал наследником мира, возлюбленные. Иисус Христос, он тоже угодил Господу. И было это свидетельство внутри него, что он угодил Богу. То же самое, возлюбленные, и в нашей жизни будет то же самое. Возлюбленные, то же самое в нашей жизни, здесь при жизни дело нашего спасения будет испытано и взвешено на весах. И если оно не будет, знаете, основано на этом краугольном камне, который есть Иисус Христос, то оно не устоит. Оно не устоит. И для меня сегодня очень важно, на чем сегодня я строю свое основание. И это очень важно. Посмотрите, два человека, которые строили два дома. Один строил на песке, другой на камне. И вроде бы все в порядке, вроде бы все хорошо. И пришло, знаете, испытание на их дома. Одно и то же испытание, что тому, что тому. И Слово Божье говорит, что один дом был разрушен, а другой устоял. Тот, который на песке, он был разрушен. Тот, который на камне, устоял. Слава нашему Господу. И почему устоял? Почему устоял? Потому что тот, который строил на камне, он услышал и что сделал? И исполнил Божье Слово. То есть он отвергнул себя, взял крест, другими словами, и пошел за кем? За Иисусом Христом. И таким образом он исполнил волю Божью. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Поэтому сегодня Бог призывает нас отвергнуться себя, каких-то своих, знаете, своих планов, для того, чтобы прийти сюда, в Дом Божий, и вместе с народом молиться, взять крест и стоять, молиться перед Господом, чтобы воля Божья, она исполнилась в жизни народа. Аллилуйя! И это очень важно для каждого из нас, возлюбленные. Поэтому Иисус и говорит сегодня нам, чтобы мы с вами взяли этот крест, отвергли себя и следовали за Господом. То есть, другими словами, заплатили цену. Сегодня все в мире покупается. Нет ничего бесплатно сегодня, правда, возлюбленные? Нет ничего. Зайдите в любой магазин, куда бы вы ни пришли, везде что? Нужно платить. Сегодня бумажку выпиши и плати деньги, за все платить надо. И то же самое и в духовном мире, возлюбленные. Мы получили спасение даром. Хотя тоже не даром, возлюбленные. Хотя тоже не даром. За это спасение Бог заплатил цену Сына Своего, Иисуса Христа. И поэтому сегодня и мы, чтобы нам иметь отношение с Богом, иметь отношение друг с другом, мы должны что делать? Платить цену. То есть наши отношения покупаются сегодня ценой. И это очень важно. Цена нашего времени, цена нашей жертвенности, цена нашего благословения, нашего расположения. Здесь очень важно для нас платить сегодня цену. И когда мы платим цену, тогда приходит Божье благословение. Иисус Христос заплатил цену. Он отдал свою жизнь. Он отдал свою жизнь. Он взял грехи всего мира на себя, чтобы дать нам сегодня жизнь, возлюбленные. Иисус заплатил цену, чтобы наше имя было записано в книге жизни. Иисус заплатил сегодня цену, чтобы, знаете, нам построить обители там на небесах. Когда мы придем, нас это будет ожидать. И Иисус заплатил эту цену. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Иисус и сегодня платит цену молитвами за каждого из нас. И поэтому сегодня и нас с вами призывает тому, чтобы мы сегодня молились друг за друга. Мы будем молиться за молодежь, будем молиться за воскресную школу, будем молиться перед нашим Господом, чтобы Господь благословил, укрепил и благословил нашу молодежь, чтобы они подражали Господу, угождали Ему, чтобы они содержали сосуд свой в чистоте и святости. Будем молиться, чтобы молодежь и в пятницу была здесь, на этом месте, чтобы вместе служить. Но для этого нужно платить цену, возлюбленные. Цену платить. Да, мы устали, нам трудно, но мы пришли, мы заплатили цену. И Бог это видит, и Божья благодать, она сегодня с нами. И придет сила и знамение. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Мы встанем на наши ноги. Мы будем молиться нашему Господу Иисусу Христу. Он надежда наша и упование наше. Аллилуйя тебе! Слава тебе, великий Бог! Благодарю!